Издательство «Эксмо». Жало белого города. Испанские и латиноамериканские авторы. Эва Гарсия Саенс де Уртури. Моему дедушке. Причин хватает. Миру необходимы плохие люди. Мы отпугиваем тех, кто еще хуже. Раст Коул, True Detective. Пролог. Витория, август, 2016 год. Журналисты упорно преследовали ребят из моей тусовки. Им нужен был материал, и они рассчитывали, что те им как-то помогут. Их выслеживали по всей Витории ровно с той минуты, как появилась новость, что мне прострелили голову. Отныне покоя не было никому. С утра они ловили моих друзей возле дома, по вечерам в Соборде, на улице Дато, где они молча ужинали. В те дни ни у кого не было желания разговаривать, а постоянное присутствие репортеров дополнительно давило на психику. «Мы сожалеем о случившемся с инспектором Аялой. Вы собираетесь на вечерний митинг?» — допытывался журналист, размахивая у них перед носом газетой с новостями на первой полосе, где моя физиономия занимала едва ли не больше места, чем сама статья. Хото, здоровенный смуглый парень, тщетно пытавшийся спрятать лицо от прицела камер, общался со мной за несколько недель до выстрела. Мои подруги, с которыми мы знали друг друга с детства, смотрели в тарелку, друзья отворачивались от камер. «Просто ужас», — буркнул наконец Хота, хлебнув красного вина. «Жизнь несправедлива, очень несправедлива». Он намекал на то, что пора бы их оставить в покое, но тут репортеры увидели Германа, моего брата-карлика, чей рост 1,20 м невозможно было не заметить. Бедняга сделал попытку пробраться к туалету. Репортер с косящими от бесконечных извинений глазами его узнал. «Это его брат, быстрее за ним!» — скомандовал он оператором. Герман обернулся и захлопнул дверь кабинки прямо у них перед носом. В тот же вечер его поход в туалет транслировали все национальные каналы. «Идите к черту!» — пробормотал измученный Герман спокойно, почти миролюбиво. «Я знаю, витарианцы потрясены новостью о том, что их героя застрелили». И если бы заранее все продумать, что, к сожалению, невозможно, меня бы ради такого случая следовало нарядить в костюм. Ни один полицейский не готов к тому, что станет последней жертвой серийного убийцы, год за годом державшего в страхе целый город, но жизнь придумывает множество способов нас обхитрить. В общем, на снимках я получился так себе. Как я уже говорил, мне всадили пулю в голову, однако следовало бы рассказать подробности того, что вначале носило название «Двойного убийства в Дольмене». Примечание. Дольмен — погребальное культовое сооружение эпохи бронзы. А в итоге превратилось в самую настоящую бойню, продолжавшуюся много лет и тщательно спланированную преступным умом, чей IQ значительно превышал умственные способности всех тех, кого мы подозревали. Когда человек, убивающий людей одного за другим, чертов гений, остается лишь молиться, чтобы твой мяч не выскочил из золочёной корзины и следящий за игрой мальчишка не объявил дрожащим от волнения голосом «твой номер».